Таинственная женщина выглядела исключительно профессионально, никаких лишних или суетливых движений, постоянно контролировала окружающую обстановку опытным взглядом. Определенно не новичок в подобных делах. Что конкретно предлагает взамен? 200 тысяч стандартных кредов за исчерпывающую подробную информацию о том, что именно кадр привез с собой в нашу систему и каковы его истинные планы на будущее. Спроси ее прямо, кто ее таинственный клиент. Я видел, как Дарс задает прямой вопрос. Женщина решительно покачала головой и что-то коротко ответила. Клиент категорически желает остаться анонимным. Но она может сказать только то, что он представляет серьезные коммерческие интересы одной из крупнейших межгалактических корпораций. Какой именно корпорации? Не уточняет и не собирается. Говорит только, что их в первую очередь интересуют древние технологии и артефакты, которые мог привести с собой кадр. Технологии древних цивилизаций. Что еще она говорит? Предлагает солидный аванс, 50 тысяч кредов прямо сейчас наличными, остальную сумму после получения полной информации. И торжественно гарантирует абсолютную безопасность всем участникам сделки. «Рик, я вижу подозрительное движение в твоем секторе», — внезапно предупредил встревоженный Дарс. «Двое разумных в темной одежде поднимаются на твою наблюдательную площадку. Черт возьми, засекли». Я резко обернулся и действительно увидел двоих крепких мужчин, которые осторожно и скрытно приближались к моей тщательно выбранной позиции. Дарс, немедленно сворачивай встречу. Это определенно хорошо спланированная засада. Понял тебя. Я видел, как Дарс начинает медленно отходить от настойчивой женщины, но она что-то активно ему говорит, явно пытаясь его задержать любыми способами. Двое неизвестных мужчин приблизились достаточно, чтобы я мог детально рассмотреть их суровые лица. Типичные наемники, жесткие угловатые черты, старые шрамы, хищные глаза со счетчиком кредов в них. В руках они держали современные станнеры последней модели. Честно говоря, я сразу засомневался, что они смогут достать меня через мой отремонтированный скафандр. Вот только раньше я лежал, и они не видели, во что я одет. «Стой спокойно на месте», — властно приказал один из них, уверенно направляя на меня бластер. Руки хорошо на виду, никаких резких движений. Здесь я понял, что это далеко не дилетанты. Они мгновенно сориентировались и сменили станнеры на оружие. «Какие проблемы?» Максимально спокойно спросил я, медленно поднимая руки. Я просто мирно любуюсь захватывающим видом на промышленную станцию. Мы прекрасно знаем, кто ты такой на самом деле. И кто же я такой, позвольте узнать? Капитан межзвездного корабля Алдара. Тот, кто привез Кадара Тирайна в нашу звездную систему. Ну и что? Мы просто выполняли транспортный контракт, ответил я, стараясь сохранить спокойный тон, хотя рука уже инстинктивно потянулась к кобуре бластера. Наемник в потертом боевом комбинезоне усмехнулся, обнажив металлические зубные импланты, которые тускло поблескивали в полумраке грузового отсека. Его спутник занял позиции сбоку, классическая тактика окружения, которую я видел сотни раз. «Наш работодатель хочет с вами поговорить», — проговорил он медленно, смакуя каждое слово, как дорогое вино. Шрам через всю левую щеку говорил о том, что этот человек не понаслышке знаком с насилием. «А кто ваш работодатель?» — спросил я, медленно перемещаясь так, чтобы за спиной оказался массивный грузовой контейнер. «Узнаете, когда встретитесь», — ответ прозвучал как приговор. В этот момент в ухе раздался напряженный голос Дарса, искаженный статическими помехами. «Рик, у меня тоже проблемы». Появились еще трое. Окружают. Черт, они хорошо подготовлены. Ситуация усложнялась с каждой секундой. Нас явно планировали взять живыми, но это не означало, что у нас есть выбор. Я чувствовал, как адреналин начинает разливаться по венам, обостряя все чувства до предела. «Господа», — сказал я наемникам, улыбнувшись своей самой искренней улыбкой, которую только мог изобразить, «боюсь, у меня нет времени на встречи». «Может, в другой раз?» Голос звучал почти беззаботно, но каждый мускул в теле был готов к действию. Старший наемник нахмурился, его глаза явно просчитывая варианты. «Боюсь, что нет», — ответил он. «Идем добровольно или силой?» «Силой интереснее», — усмехнулся я, чувствуя, как знакомое ледяное спокойствие начинает заполнять разум. Тень проснулась во мне мгновенно, как хищный зверь, почувствовавший запах крови. Псионические способности заработали на полную мощность, время словно замедлилось до густой, вязкой субстанции. Первый наемник даже не успел понять, что происходит, когда я нырнул в сторону второго, одновременно выхватывая бластер из кобуры с отработанной до автоматизма ловкостью. Выстрел из бластера прошел мимо, оставив в воздухе синеватый след ионизированных частиц. Мой ответный выстрел попал точно в цель, красная вспышка плазмы осветила лицо противника на долю секунды, прежде чем он рухнул на холодный металлический пол, дымясь от ожога. Второй попытался укрыться за массивным контейнером с грузом, но я уже переместился в его слепую зону и атаковал сбоку. Удар ножом рассек воздух, и противник отправился на пол в долгий сон. «Дарс, как дела?» Спросил я по связи, добивая второго наемника точным ударом в шею. Пока держусь, его голос звучал напряженно, перекрываемый звуками выстрелов. Но их много, обложили со всех сторон. Эти ублюдки знают свое дело. «Держись, дружище, дроиды уже двигаются к тебе», — ответил я, переключаясь на ручное управление дроидами. Посмотрел вниз на причал. Дарс действительно был в трудном положении, его окружили четверо профессионалов, включая ту загадочную женщину. Все были вооружены и двигались с координацией опытной команды. «У меня минус два, начинаю работать по твоим», — сказал я и отстегнул от спины свою винтовку. Прицелившись через оптический прицел, приблизил и увидел, что Дарс забаррикадировался за кучей металлических обрезков и обломков старых механизмов, отстреливаясь, как загнанный зверь. Его противники окружали укрытие и методично вели направленный огонь, заставляя его прижиматься к полу. «Сюрприз», — прошептал я, захватывая в перекрестии прицела голову самого крайнего противника. Игла беззвучно отправилась в полет и нашла свою цель. Наемник дернулся и сразу замер на месте, как марионетка с обрезанными нитями. Глава 17. Рик. Крикнул Дарс предупреждающе. Женщина-агент оказалась не только красивой, но и смертельно быстрой и точной, как хронометр. Выстрел от нее прошел в сантиметре от моего уха, оставив в металлической стене за спиной дымящуюся борозду. Пришлось мгновенно переориентироваться на нее и выстрелить в ответ. Первым выстрелом я промазал, она была слишком подвижна, как танцующая тень. А вот вторым достал ее в плечо, заставив отшатнуться и укрыться за колонной.